Глава 50. Варя. «Я отправила за тобой Сашу», — говорит Юля ледяным тоном. «Тебе лучше приехать, Варя, если ты не хочешь, чтобы это сделала я. Не будем тревожить твоих родителей». Прижимаю к уху телефон холодными пальцами. От прилагаемых усилий сводит шею и плечо. Мама стоит за моей спиной и, очевидно, пытается подслушивать. «Ты слышишь меня? Нас ждет очень и очень серьезный разговор». «Слышу», — отзываюсь охрипшим от долгого молчания голосом. «И включи свой телефон». «Хорошо». Дожидаюсь, когда она сбросит вызов, и возвращаю маме ее мобильник. Сунув его в карман халата, она берет меня за плечи и разворачивает к себе лицом. «Ты объяснишь мне, что происходит? Почему она?» — кивает в сторону, имея в виду мою тетку. «Названивает мне и требует тебя к телефону». Мой разрядился. «Что случилось, Варька?» — вскрикивает, встряхивая меня. «Ничего. Что ты натворила?» «Ничего, мама. Отпусти». Она убирает руки и отступает назад. Я сама еще точно не знаю, что случилось, но подозреваю, что до нее дошли слухи о том, в какой ситуации нас с Денишко застали вчера в раздевалке. Слишком много было свидетелей. Если это так, то... случилась катастрофа. «Мне собраться надо. Сейчас Саша за мной приедет». «Он прилетел? Уже?» «Да». Выхожу из комнаты и сразу иду в ванную. «Телефон на зарядку поставь, чтобы мне больше не названивали!» — слышу прежде, чем закрыться изнутри. Я не спала этой ночью ни минуты и выгляжу ужасно. Круги под глазами, серый цвет лица, бледные губы и при этом лихорадочный блеск глаз делают меня похожей на сумасшедшую. В руках и ногах слабость, внутри пустота. Раздевшись догола, я встаю под горячие струи и дожидаюсь, когда кожа порозовеет. Мою волосы, наспех размазываю по телу гель и, смыв его водой, выхожу из душевой кабины. «Сашка приехал!» — кричит мама из кухни. «Поторопись!» «Чёрт, так быстро!» Надеваю джинсы и толстовку и собираю влажные волосы в хвост. Пихаю в карман телефон и зарядку и, сунув ноги в кеды, выхожу из квартиры. Саша приехал на машине отца, Сергея Николаевича, в белом роскошном майбахе. Махнув брату рукой, подхожу к седану и сажусь рядом с ним. «Привет». Смерив меня взглядом, молча кивает. «Ясно». Значит, все уже в курсе. Схвативший за горло страх бросает в холодный пот. Что теперь будет? «Как дела? Вчера прилетел?» «Вчера». Разворачивает машину и не слишком аккуратно едет по выбоинам в асфальте. «Прилетел и охуел, Варька». Я судорожно вздыхаю и прижимаю ладонь к горячей щеке. Такое ощущение, что у меня поднялась температура. «Оказывается, моя сестра таскается с Денишко накануне своей свадьбы. Охуеть, подстава!» — ударяет по рулю обеими руками. Я вздрагиваю. «Это ж я вас познакомил. И я, выходит, виноват». «Я не таскаюсь», — шепчу еле слышно. «Вас видели, сука! Ты как в глаза Станису смотреть собралась? Ты что творишь, Варька?» Холодное оцепенение отпускает, и меня бросает в неконтролируемую дрожь. «Что я творю?» «К свадьбе все готово. Считанные дни», — не унимается Саша. «Ты, блядь, какого чёрта попёрлась на эти бои? Ты дура! Они противозаконные!» Станис знает. «Опомнилась». Грубо подрезав кого-то, он вылетает на проезжую часть и нервно бьет по клаксону. «Тебя мать убьет сейчас!» От волнения и жуткого страха темнеет в глазах. Я представляю, в какой ярости Юля. «Ничего не было». «Я его урою!» — шипит брат. «Нет, Саш, ничего не было, я же говорю. Мы поругались из-за этих боев, и Лёшка разозлился». «Не заливай. Я в курсе, что он на тебя давно запал. Я его предупреждал». «Саша, посмотри на меня!» — выкрикиваю глухо. «Ничего не было. Я девственница, ясно?» «Станис проверит». «Пусть проверяет. С Лёшей не ругайся только. Пожалуйста. Без тебя разберемся. Не трогай Денишко, повторяю с нажимом. Он ни в чем не виноват. Ты лучше подумай, как перед моей матерью оправдываться будешь. Усмехается, кольнув меня недобрым взглядом. Она в бешенстве. Мне хочется выпрыгнуть из машины на ходу, потому что я не хочу ни перед кем оправдываться. Мне страшно и больно. Я хочу, чтобы меня не трогали. Станису не звони, пока с ней не поговоришь, добавляет мрачно. Юля, как я и ожидала, нападает с порога. Выглядит при этом не лучше меня, с взлохмаченными волосами и красными пятнами на лице. Ты меня разочаровала, Варя. Ты меня разочаровала. Прости, Сергей Николаевич дома? Спрашиваю, как никогда мечтая о его присутствии. Ты спишь с этим? С этим? Денишко, подсказывает Саша. Ты с ним спишь? Нет, мотаю головой. Спишь и собираешься замуж за Станиса? Схватившись за голову, начинает реально рыдать. За Бжезинского после Денишко? Я застываю в шоке, потому что никогда еще не видела Юлю в таком состоянии. Как ты посмела? Я не спала. Идиотка! Саша выходит, хлопнув дверью, а тетка разворачивается и улетает вглубь квартиры. Разувшись, я иду за ней. Она плачет. Юля, ничего не было. Я уже рассказала все Саше. Свадьба через несколько дней, всхлипывает громко. Завтра вечером Станис прилетает. Что мы ему скажем? Ничего. Метнув в меня взгляд, она зло скалится. Мне ты тоже ничего не говорила. А я ведь сотню раз спрашивала. Ты врала. Мужу тоже врать собралась? Нет, но... Хватаю воздух сухими губами, закашливаюсь. Но... Может, стоит отменить свадьбу? Что? Юля кидается ко мне, хватается руками за воротник толстовки, трясет меня, как куклу, а потом подтягивает к себе. Отменить? Накануне? Когда Бжезинские потратили целое состояние? Когда Станиса ждут в Лондоне с семьей? Юля, мне становится дурно от исходящей от нее агрессии. Но она этого не замечает. Когда они тебе оформили перевод и визу, ты хочешь отменить свадьбу? Я не хочу. А обо мне ты подумала? О фонде нашем с Мари, которого, мать твою, не будет в случае отмены свадьбы, и в который Сережа уже ввалил кучу денег. Кто их вернет? Ты? Глядя в ее стеклянные глаза, я молчу. Мне нечем бить. Резко отпустив меня, Юля начинает кружить по комнате, а потом снова подлетает ко мне и берет за плечи. Варя, посмотри мне в глаза и скажи правду. Мое лицо онемело, а в груди невыносимо жжет. Она раскачивает меня, как болванку, а я не сопротивляюсь. «Скажи мне правду. Ты с ним спала? Секс был?» «Нет», — хриплю тихо. «Ты девственница?» «Да». «Не обманывай меня, пожалуйста. Я не заслужила такого отношения от тебя, Варенька. Я не обманываю». «Тогда будем считать, что ничего не было, да?» «Да», —